Глава 4. С этими мыслями Джек и встал из-за стола, чтобы встретить блюд нетронутыми. И да, весь сегодняшний бонус оказался составленным из дорогой разморозки. Оказавшись на воздухе, он постоял на крыльце отеля, наблюдая за тем, как из прибывшего микроавтобуса выбиралась компания из 5 человек. Один из них был заметно пьян, остальные выглядели получше. Компанию сопровождала девушка лет 25. Двое мужчин поддерживали своего выпившего приятеля. Еще один тащил большой чемодан. А девушка, чуть поотстав от компании, осмотрелась и, бросив на Джека быстрый взгляд, проследовала в вестибюль за остальными. «Бывшая спортсменка, возможно, даже гимнастка», – подумал он, успев оценить ее стать. Широкие плечи, длинные ноги и походку. «Ладно, пора и к морю. Тут поголовно все ходили на берег после обеда, и сейчас это было кстати». Джек спустился с крыльца и, сунув руки в карманы широких брюк, двинулся в сторону прибоя, криков чаек и запаха водорослей. Их здесь не всегда успевали убирать вовремя, а потому даже ночью ему приходилось прикрывать окно и включать кондиционер, если ветер был с моря. Между тем, на зашифрованных каналах местного эфира шла своя жизнь. «Соло, на крыльце какой-то напряженный субъект. Взвесил всех нас, как на весах». «Как выглядит?» «22-26. Выше среднего. Стрижка – лоук. Светлое поло, бежевые брюки. Ты его сразу узнаешь». «Принято». Джек шагал по вымощенному голубоватой плиткой тротуару, проходя мимо групп молодежи, до 17, и шумных, и веселых. Девочки смеялись в ответ на острые комплименты ребят, не забывая бросать взгляды на встречных мужчин. Парочки зрелого возраста, далеко за 40, шли держась за руки. Ругаясь и отвешивая подзатыльники, прокатывались пары в сопровождении 2, 3, а то и 4 неуемных чад, скандаливших между собой из-за жвачки или конфет. Джек невольно примерял себя то к одним, то к другим. Школьную пору он давно миновал, и вот теперь он не чувствовал себя в своем календарном возрасте, скорее чуть постарше. Скорее ближе к 40-летним, подумал он и улыбнулся. Нет, ему рано стариться. Нужно еще достичь высот Марка Бачинского, который сейчас тоже где-то проводил свою отпускную неделю. Надеюсь, вернется вовремя, подумал Джек, памятуя, что из прошлой недели Марк возвратился с опозданием в сутки. Вот и песок, мягкий, процеженный сотнями процедур, проводимых роботами-уборщиками, фильтровавшими в ночное время спящие пляжи. Утром здесь было абсолютно ровное пространство, однако Джек был избалован безупречной стихией океанского берега, нетронутого туристическими ордами и техническим прогрессом. Он много испытал на том далеком острове, но в памяти осталось и что-то хорошее. А здешний берег, он как те блюда из замороженных продуктов в ресторане. Вроде и хороший вкус, но неубедительно как-то. Неубедительно. Ветер с моря сегодня был умеренным. Волны выкатывались на песок всего на пару метров, оставляя обрывки водорослей и ослабевших медуз. Купались сегодня немногие, в основном мужчины, в то время как их половинки сидели на берегу на полосатых полотенцах. Джек подобрал несколько камешков-голышей, которые подбрасывали сюда для поддержания легенды натуралистичности пляжа, хотя весь песок на нем был привозным. Бросил в воду один, потом другой, а затем и опостривший гаджет, который, шлепнувшись в воду, сделал несколько блинчиков и лишь потом нехотя затонул. Он бросил диспикер. Я видела. Принято. Работай. Джек стоял, вдыхая морской воздух, стараясь насытиться впрок этим беззаботным времяпровождением. Сегодня он решил проблему, которая его давно беспокоила. Дал знать о себе родителям, а теперь еще благополучно избавился от улик. Хорошо тут, хоть и не тропинки. «Сколько у вас личный рекорд?» «У меня 20», – раздался рядом мелодичный девичий голос. Джек повернул голову и с удивлением обнаружил рядом девушку лет 22 или даже моложе. На ней было легкое голубое платьице и кроссовки. В тон. И выглядела она как родственница, передававшая ему привет из юности, Эмми Кримсон. Тот же цвет волос и прическа, похожая вол лица, вот только эти забавные ямочки на щеках. У Эми их не было. Джек не удержался от улыбки. Девушка показалась ему забавной, как персонаж из какого-то мультика. «Не помню же. Может быть, 10?» «Посоревнуемся?» – предложила девушка, поигрывая подобранным камешком. «Давайте попробуем», – ответил Джек, подбирая еще один. «Бросайте вы первым», – предложила она. Джек бросил. Получилось 6. Лучше, чем ожидал, но на всякий случай он сказал: «Волны. Вот если бы на спокойной воде...» «Ерунда. Смотрите, как надо», — объявила девушка и лихо по мальчишке размахнувшись, пустила камень почти по настильной траектории. Джек стал считать подскоки и после 10 сбился. 16! С победной интонацией сообщила девушка. «Я Ангелика, если что. А я Майкл, если что». «На ты?» – сразу предложила она. «Да не вопрос», – ответил Джек и пожал протянутую ладошку новой знакомой, отмечая ее крепкое рукопожатие. «Похоже, сегодня ему везло на спортсменок». «Спортом занимаешься, Ангелика?» «Нет, просто на тренажеры иногда забегаю. У нас в колледже это бесплатно». «Так ты учишься?» «Заканчиваю. А ты?» «А я уже взрослый. Работаю», – ответил Джек, и они рассмеялись. «Ну пойдем отсюда, а то очень сильно водорослями несет», – предложила Ангелика и смешно сморщила носик. А затем по-свойски подхватила Джека под руку, и они пошли к тротуарной дорожке. «Мы тут компанией заехали на 3 дня, но я там мало кого знаю, поэтому решила пройтись и увидела симпатичного парня на крыльце нашей гостиницы». «И стала краситься следом?» – уточнил Джек. «Признаюсь», – кивнула Ангелика, и они снова рассмеялись. «А ты где работаешь?» «В агентстве. Здесь же ведомственные гостиницы имеются. Вот и дают иногда оттянуться. Правда, я недавно там работаю». «А кем?» «Пока, можно сказать, никем. Стажируюсь. Дали пьющего наставника, но дело свое хорошо знает. Возим грузы на лидере». «И хорошо платят?» «Ну, я же пока стажируюсь. На жизнь хватает. Но когда стажировка закончится, будет заметная прибавка». «Что значит «на лидере»? Это машина такая?» «Ну да. Ты же наверняка видела длинные такие конвои из грузовых роботов. Бывает по 4, а иногда и по 12 выстраиваются. Так вот, на сложных или новых для роботов маршрутах ставят грузовики с водителями. Они едут первыми, как локомотив. А трейлеры-роботы встают за ним. Вот этот первый и называется лидером». «А, поняла. Да, я часто вижу на дорогах такую длинную гусеницу. Но ближе к вечеру. Днем их почему-то нет». «Да, днем дороги заняты. А к вечеру лидеры выводят роботов на маршрут и ведут всю ночь». «Офигеть, как интересно!» – изумилась девушка. «А где твой номер?» «На 3-м этаже. Окном во двор». «Ты так сказал, как будто это плохо», – заметила Ангелика, плотнее прижимаясь к Джеку бедром. «Там внизу баки с мусором». Никогда не видела мусорные баки с высоты 3-го этажа. Мимо прошли 2 подвыпивших мужчин, облизывая Ангелику взглядами. «Что ж, она того стоила». «А тебя в твоей компании не станут искать?» «Ой, да они там давно набухались, и им по барабану». Отмахнулась девушка и, прильнув к Джеку, прикрыла глаза. «Хорошо, что я тебя тут встретила, да?» «Ну, не знаю. Моя мама не всегда была мной довольна», — с улыбкой заметил Джек, слегка удивленный тем, как Ангелика форсирует события. «Впрочем, если у девушки не задался отдых, а тут появилась подходящая кандидатура...» «Ты в армии, что ли, служил?» — неожиданно спросила она, взглянув на него снизу вверх. «С чего ты взяла?» «Да есть в тебе какая-то расстановка, что ли? Как у людей, которые прошли какую-то жизненную школу с дисциплиной и все такое». «Ну, может, это от природы досталось?» — ответил Джек, пожимая плечами. «По отношению к тебе природа оказалась особенно щедра», — заметила Ангелика и, потянувшись, поцеловала Джека. Тот ей ответил, краем глаза отмечая, что они уже возле гостиницы. «Ты будешь смеяться, но мы живем тоже на 3-м этаже. Правда, окна у нас к морю». «К морю это круто», — сказал Джек, когда они, держась за руки, поднимались по ступенькам крыльца. «Круто, если бы не эти водоросли». «Ну, я тоже на ночь закрываю окно. Но терпеть осталось недолго». «Когда уезжаешь?» «Еще 2 дня и все». Почему-то эта фраза сделала Ангелику чуть грустной. Джеку захотелось сказать ей какие-то теплые слова, поддержать, но, помню наставление Марка Бачинского, он решил промолчать. Сегодня они встретились, завтра расстанутся, и не нужно делать из этого проблему. Главное не говорить, где работаешь, а уж тем более указывать базу 8-го сектора. Это Джек хорошо усвоил, слыша, как отчитывали Марка во время работы на орбите его многочисленные бывшие подружки, служившие там же, в орбитальных секторах. «А вот это мои апартаменты», — сказала Ангелика, когда они с Джеком шли по 3-му этажу к его номеру. Джек был готов к тому, что она решит уйти к себе, но нет, она послушно проследовала за ним, в его номер. Там, едва закрыв дверь, они стали целоваться, и Джек увлек свою новую знакомую на диван. «Ну, подожди», — сказала она, неожиданно отстраняясь. Встала с дивана и, одернув подол, подошла к окну, тому самому, которое выходило на внутренний двор с патио и мусорными баками. «И что интересного ты там увидела?» – спросил Джек, еще раз оценивая фигуру Ангелики на фоне окна. «Фургон какой-то. Едва пролез во внутренний двор и паркуется прямо у стены. Ты не знаешь, что это?» Джек поднялся и еще раз горяченный обнял Ангелику и снова попытался ее поцеловать. «Подожди, мне нужно в душ», – сказала она, выскальзывая из его объятий. Джек послушно отступил и сел на диван. Дверь в ванную закрылась и послышался шум воды.